Джоди сказал, что в газетах написали, как будто Хайди съела конфеты, с которыми было что-то не так, и что они вроде как предназначались для миссис Джонс. Но больше Джоди ничего не знает. Все это довольно паршиво. Джоди? Вы говорили с Джоди? Ну да. Я проходила мимо Starbucks и заглянула. Знаете, он вообще-то нормальный парень. Думаю, Хайди малость приврала, когда рассказывала, что он ее обманул. Она ведь его бросила. Может, боялась, что я перестану ее уважать. Вот и наговорила про него гадости. А у вас есть какие-нибудь соображения, ради кого она его бросила? Нет. Дженнис затянулась. Но кто-то у нее должен был быть. Я это точно знаю, потому что у нее не оставалось времени для меня. И еще надо знать Хайди. Она не из тех, кто остается без мужчины. Как вы думаете, это мог быть кто-нибудь, имеющий отношение к журналу «Глянец»? Дженнис нахмурилась. Мне кажется, Хайди не нравилось бывать в редакции. Несколько месяцев назад ей понадобилось отнести что-то миссис Джонс на работу. Так она потащила меня с собой, чтобы я поднялась на лифте и отдала эту штуку. Хайди вообще не хотела приближаться к офису. А она не говорила, почему? Нет. Она когда-нибудь упоминала о парне, с которым общалась, когда работала в Вестчестере? Ах, да. Был там какой-то парень, который сходил по ней с ума. Но подробности я не знаю. Потому только, как она сказала, что если об этом кто-то узнает, у нее будут неприятности. Случайно не знаете? Она по-прежнему с ним общалась? Сомневаюсь. Он ей и раньше-то не очень нравился. Скорее, она связалась с ним просто из спортивного интереса. Я же говорю, у Хайди всегда должен быть мужчина. Ей непременно надо, чтобы все парни сходили по ней с ума. Джордж заплакал в голос. Мы обе повернулись к нему и увидели, что он вертится на качелях. Стало ясно, что на этот раз, как его ни качай, делу не поможешь. Ладно, возвращайтесь к работе. Не буду вам мешать, сказала я. «Ну, спасибо!» – с сарказмом усмехнулась Дженнис. Она затушила сигарету о подошву шлепанца, взяла извивающегося и скулящего Джорджа на руки и посадила его в коляску. «А что это вы так интересуетесь, Хайди?» – спросила она, пристегивая Джорджа ремнями. В знак протеста тот выгнул спину дугой. «Я-то думала, что пытались убить миссис Джонс». Я просто хочу понять, как Хайди жила. Еще один вопрос. Можно? Когда вы заметили, что у Хайди не стало оставаться на вас времени? Дженнис на секунду задумалась. Кажется, где-то в январе-феврале. Она еще немного подумала. Да, точно. Помню... потому что у меня день рождения 4 февраля, и она даже в тот вечер никуда со мной не пошла. Но, по словам Кэт, в марте вы с Хайди собирались провести целый уикенд в Личфилде, в доме Кэт. Это так? Дженнис уставилась на меня так, будто вообще не понимала, о чем речь. Наконец она сказала: «Нет». Ничего такого не было. Хайди вообще никогда никуда меня не приглашала на уикенд. Но мне пора, правда. Она повернулась и быстро, почти бегом, поспешила прочь, толкая перед собой коляску. Я застыла в оцепенении, лихорадочно соображая. Я решила, что для того, чтобы мозг работал в полную силу, мне нужно подкрепиться, и для этой цели лучше всего подойдет хороший батончик мороженого с толстым слоем шоколада. Я купила именно такой, спустилась к реке и пошла вдоль берега. Людей здесь было мало. Несколько человек занимались спортивной ходьбой. Еще несколько прогуливали своих собак. Стояла такая тишина, что было слышно, как журчит река. Я шла и думала, пытаясь разгадать смысл вранья Хайди. Она сказала Кэт, что хочет пригласить Дженнис провести выходные в Личфилдском доме. Но, по словам самой Дженнис, ее не пригласили. Я готова была поспорить на что угодно, что ее предполагаемый гость в Личфилде был мужчиной. Вот почему, когда выяснилось, что Кэт тоже будет в Личфилде, Хайди раздумала ехать. По этому пункту и Джефф, и Джоди были совершенно чисты. В тот уикенд Джефф не мог уехать из города, потому что у него было какое-то мероприятие, а Джоди Хайди к тому времени уже бросила. Кто же это мог быть? Сам факт, что Хайди тот уикенд собиралась провести с кем-то в Личфилде, мог скрывать в себе какую-то важную ниточку. Конечно, могло быть и так, что Хайди просто хотела похвастаться домом и пожить пару дней как принцесса. Но дело могло быть и совсем в другом. Например, в том, что Хайди по каким-то причинам было неудобно принимать в своей квартире этого мужчину, зная, что Кэт остается на уикенд дома. И опять же, по каким-то причинам они не могли встретиться в его квартире. Я вернулась к тому, с чего начинала неделю назад. Все говорило о том, что мужчина, с которым Хайди встречалась, был женат. Представляю досаду Хайди, когда ее свидание сорвалось в последнюю минуту, и ей пришлось звонить этому мужчине. Но что, если Хайди не могла звонить ему домой, потому что там была его жена? Даже, может быть, она попыталась позвонить, но трубку взяла жена. Или к тому времени, когда Кэт так грубо нарушила ее планы, любовник Хайди уже выехал, и она знала, что звонить поздно. Так вот, почему Кип объявился в Личфилде. Он ехал, рассчитывая переспать не с Кэт, с которой никогда не проявлял ни малейшего интереса, а с Хайди. Не знаю, что обо мне подумали окружающие, но я расхохоталась. Я представила себе, как Кип обнаруживает за дверью не Хайди, а Кэт, и, принимая отчаянную попытку спасти свою задницу, признается, что у него зудит в одном месте от желания трахнуть Кэт. И еще смешнее, что Кэт на это клюнула. Она настолько ослеплена верой в собственную неотразимость, что ей в голову не приходит заподозрить возможность чего-то другого. Бедняга Кип. Ну и влип же он. Он был на волосок от разоблачения. Его чуть было не уличили в том, что он спит с няней Кэт. И ему пришлось еще больше осложнить ситуацию, затащив в постель начальницу. Ужасно мерзко, но при этом смешно. Однако смешно было только мне. Кип, наверное, до смерти перепугался, что Кэт может узнать о его романе с Хайди и догадаться об истинной причине, которая привела его в Личфилд. Если бы Кэт узнала правду, ее ярости не было бы предела. Известно, что есть лишь одна вещь, которую Кэт ненавидит сильнее, чем заголовки, которые не цепляют. Сильнее, чем писклявые голоса на совещании. Сильнее, чем хнычущих мужчин. Больше всего она ненавидит, когда ее унижают. Она, конечно, не могла бы уволить Кипа по личным причинам, но обязательно нашла бы способ обставить это увольнение законно. Пожалуй, она бы к тому же постаралась посвятить в подробности постельных похождений Кипа его жену. Промах Кипа обошелся бы ему очень дорого.